казалась крошечной и торчала где-то на затылке. Алёшка сразу понял, что видит капитана. «Молодой человек, надеюсь, это вы, пассажир с зеленым билетом? Если так, прошу пожаловать на борт моего судна». Все еще, не веря происходящему, Алешка поднялся на пароход. «Приветствую вас!» Капитан протянул руку. «Очень, очень рад!» «Неужели вы из-за меня влезли в эту речку?» «А как же! Мы еще 2 часа назад получили радиограмму, что вы будете ждать в этой точке». «Но ведь пароход такой громадный, а речка совсем маленькая. Просто не верится». «Пустяки! Если будет необходимость, моя посудина прошлепает даже через пустыню. Хотя, конечно, пустыня — это совсем не море». «Конечно, в море пароходу гораздо привычнее». «Черт возьми, вы мне очень симпатичны, молодой человек. Разрешите пригласить вас отобедать со мной, а потом я провожу вас в каюту». Алёшка не возражал. Есть хотелось здорово. Капитан ему понравился, и вообще все складывалось отлично. Пароход, пыхтя, двинулся в обратный путь, кормой вперед, а капитан и Алёшка направились в кают-компанию, где уже был накрыт стол. После обеда капитан сказал: «Я могу предложить вам разные каюты. Есть первый класс, есть люкс, где ванна, телевизор и так далее. Но вам я посоветую занять каюту класса суперлюкс. Это самое подходящее для тех, кто еще не состарился». Он повел Алешку на верхнюю палубу, где стояли вдоль бортов спасательные шлюпки. У одной из них капитан расшнуровал и откинул брезентовый чехол. «Вот, здесь вы можете жить под самыми звездами, любоваться водой, берегами. Тишина, покой, теплый ветер и сказочные сны». «Ой, как здорово! Значит, я могу здесь спать?» «Разумеется, вам принесут надувной матрас». Вечер наступил быстро. Над водой заполыхал и быстро сгорел закат. Появились звезды. Они дрожащими струнками отражались в воде. Река теперь была широкая, такая, что едва виднелись берега. Алёшка улегся в шлюпке. Над ним тихо качалось созвездие Малой Медведицы. Под шум воды и ровное пыхтение парохода мальчик крепко уснул. Проснулся Алёшка поздно. Вернее, он не сам проснулся, а его разбудил капитан. Он пригласил Алёшку завтракать. После завтрака они поднялись на мостик. Утро было безоблачное, и большая река сверкала солнечной чешуёй. «Ну, как вам на моём фрегате?» «У вас тут здорово!» «А не хотите ли остаться здесь?» «Да-да, я серьезно. Сначала, конечно, юнгой, но со временем, я уверен, станете моим старшим помощником». Алёшка молчал. Согласиться он, конечно, не мог, а отказом боялся обидеть капитана. «Соглашайтесь, вы никогда не пожалеете. Я обещаю вам не только солидную должность, но и необыкновенное приключение». «Понимаете, я бы с радостью, но у меня такое важное дело. Оно для меня самое главное. Нельзя же главное дело бросать ради другого». «Да, у каждого своя дорога. Я понимаю вас и ничуть не обижен, хотя мне очень жаль. А теперь я должен оставить вас. Дела, знаете ли». Через 2 часа пароход неожиданно повернул к берегу. Капитан вышел на палубу и сказал Алёшке: «Дальше вы полетите самолетом. Это как-никак быстрее, а вам ведь уже завтра нужно быть дома. Видите на берегу тропинку? Пойдете по ней и увидите большой луг. Там должен приземлиться самолет. Я думаю, он уже ждет вас». Алёшке стало немного грустно. Он уже успел привыкнуть к пароходу и капитану, но его ждала своя дорога. И когда пароход уткнулся носом в песок, Алёшка бодро сказал: «Прощайте, счастливых плаваний!» счастливого пути!» — откликнулся капитан. Далеко идти не пришлось. Скоро тропинка спустилась в низинку, а потом вывела Алёшку на вершину пригорка. Оттуда он увидел заросшее травой поле, а в середине его серебристый самолетик. Спортивный, наверное, или учебный. Алёшка прикинул по солнцу направление и ринулся вниз. В кресле пилота сидел мальчишка, светловолосый, слегка лохматый, никак не старше Алёшки, может, даже младше на год, в белой футболке и сильно загорелый. «Сын летчика, что ли?» — подумал Алёшка. Он подошел совсем близко и спросил: «А где же летчик?» Мальчишка чуть заметно улыбнулся. «А я и есть летчик!» Алёшка ошарашенно молчал. «Не бойся, вот увидишь, долетим нормально. С моим самолетом никогда ничего не случится!» Лишь теперь Алёшка разглядел как следует его лицо. Ну, обыкновенное лицо, чуточку даже знакомое. Большеглазый такой парнишка, смотрит ясно и уже без насмешки. «Я не боюсь, просто я удивился». «А ты давно в дороге?» «Второй день». «И все еще удивляешься?» «Ага». Самолет был обтянут чем-то серебристым. Хвост и крылья блестели на солнце, а на корпусе темные рейки просвечивали сквозь обшивку. «Игрушка», — подумал Алёшка. Однако он уже не боялся. Почти. Летчик открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Садись в заднее кресло, а я мотор запущу». Алёшка полез в кабину. Самолет присел и пружинисто закачался под ним. Кресло оказалось жестковатым, пластмассовым. Но ничего, сидеть можно. Летчик подошел к носу самолета и резко качнул лопасть винта. Пропеллер вдруг рванулся и сразу исчез, превратился в прозрачный круг, пересыпанный кое-где солнечными искрами. Летчик отскочил и засмеялся. Потом прыгнул в кабину и опустил откидной прозрачный колпак. «Поехали!»